Глава 11. Ошейник сдавил горло в очередной раз. Я закряхтел, штуки на моей шее, руках, талии и бедрах подчинялись взаимодействию изменяемого магнитного поля, вращая мое тело в пространстве. Несколько раз приходилось оказываться лицом вниз, и тогда я видел потеки крови на полированной поверхности металлического пола. В иные моменты, когда меня в очередной раз крутило, глаза цеплялись на отражение в небольшом зеркале, позволяя оценить состояние тела. Последнее было печальным. Повсюду глаз натыкался на свежеоткрытые раны, из которых понемногу сочилась кровь. Тот, кто мной занимался, определенно знал свое дело. Еще один поворот оставляет меня в положении, когда вдох и выдох приходится совершать, прилагая большие усилия. Человека, тыкающего мне холодным металлом в спину, это ничуть не смущает. Он продолжает свое грязное дело – срезать, скоблить, протыкать, прижигать вновь и вновь, заставляя меня сдерживать вопль боли. Шаги слышатся задолго до того, как распахивается дверь в этот пыточный зал. Пришедший высок ростом, широк в плечах, но все равно слишком тяжел для человека своих габаритов. Он подходит все ближе, я слышу его размеренное, тяжелое и неестественное дыхание. Мои собственные всхлипы на фоне этого почти механического шума слышатся особенно жалко. Я чувствую его взгляд, не предвещающий ничего хорошего. Да уж, не думал, что все так кончится. Захваты вновь пришли в движение, возвращая меня в горизонтальное положение лицом вверх. Управляющий ими изверг извлек чистый скальпель и занялся моей грудью. Я заскрипел зубами, в душе радуясь мелочи. Снова можно дышать относительно спокойно. «Сэр Эмберхард, вы способны сейчас говорить, рыцарь?» Голос подошедшего здоровяка очень ему шел. Тяжелый, глубокий и ракочущий бас, в котором проглядывали натуральные металлические нотки. Ответить ему я не успел, в разговор вклинился садист с энтузиазмом, кромсающий меня последние 3 часа. Точнее, садистка. «Все он может, миссэре. Этот мелкий хам с завидной регулярностью просит дать ему сигарету, как будто мало он уже навредил своему организму». «Неуместно так говорить о рыцаре, фрау Гритте», — неуверенно пробурчал стоящий у меня над душой гигант. Упомянутая фрау злобно блеснула красным, светящимся глазом, резко обрывая хирургическую нить и заставляя меня издать еще один скорбный вой. Затем она, не глядя, бросила мне на грудь россыпь удерживаемых в дополнительных манипуляторах острых предметов и уперла свои органические руки в бока, живо разворачиваясь к укорителю. «У меня там внизу, миссэре Инганаморте, почти 3000 солдат, страдающих от морской болезни и передозировки мнемоникой. 3000! А вы вытаскиваете меня сюда, чтобы я занималась щенком, у которого везде на теле написана история о том, как он не хочет жить. Вы знаете, что я только что обнаружила на его спине? Заросшую полость с машинным маслом, миссэре. И не одну. Его глазные яблоки носят следы ожога испарениями дезинфектанта. Это Дидамкопф Зельсморт». Попытку мессира Фаусто Инганаморте, гранд-медик 2-го класса, пресекла на корню. Дородная крепкая немка вовсю костерила меня за неграмотное управление собственным телом, заодно перечисляя все, что она за это время со мной сотворила. Все шрамы были вскрыты, рубцы срезаны вместе с пораженной порошком авиценной плотью. Поверх ран с помощью особого прибора медик нанесла новые дозы порошка, закрывая темные зеленые дорожки прозрачным регенерационным клеем. Разрезы она зашивала с помощью специальной машинки, накладывающей очень плохой шов, так что в будущем я буду щеголять хоть и очень аккуратным, но угольно-черными шрамами. Более того, дражайшая фрау Гритте добралась и до моих не раз переломанных ребер, чтобы сломать их заново, удалить лишнее, а затем зашить меня назад, правильно все сложив. Воспоминание о ране на ноге вообще привело ее в медицинское неистовство, отчего она начала сыпать проклятиями на немецком и терминами на латинице, с редкими вкраплениями русского мата. Там почтенной женщине довелось увидеть неслабо поврежденное сухожилие, которое, по ее авторитетному мнению, прослужило бы мне еще максимум 3 года, либо один неловкий пируэт. Нога была прооперирована и иммобилизована ниже колена целой системой жестких фиксаторов, а аура негодования немки была достаточно интенсивной, чтобы вызвать сердечный приступ у мыши. Ну, если верить словам Эйлакса. «Фрау Гритте, я просил всего лишь поставить его на ноги!» Гулко взвыл, не выдерживающий напор коренастой немки, гигант. «Тогда вы зря дали юноше перстень причастных, мессере. Я действовала согласно регламенту нашего подразделения. Ordnung muss sein!» Продолжая гневно бурчать, медик сноровисто собирала свои личные инструменты, пакуя их в чемодан с потрясающей скоростью и сноровкой. Несколько манипуляторов, выходящих из висящего на ее спине прямоугольного рюкзака, летали туда-сюда, подхватывая скальпели, ножи, зажимы и прочий страшный металлический реквизит. Гигант и я молча наблюдали за рассерженной женщиной, боясь спровоцировать очередной приступ ругани. Закончив собирать чемоданчик, фрау Гритте дернула пару манипуляторов, привела мое висящее в магнитном поле тело в движение. Развернув меня удобной ей стороной, она включила встроенный в левый искусственный глаз фонарик, осмотрела наложенные швы, фыркнула и подозрительно ткнула указательным пальцем в зарастающую дыру от отвертки на моей филейной части. Услышав от меня сдавленный хрип, медик ловким движением выхватила оттуда здоровенный шприц, полный синеватой и чуть светящейся жидкости, тут же его мне всадив в задницу по самое основание иглы. Небо представилось мне совчинку, а когда вновь смог соображать, никакой садистки рядом не было. Лишь печально вздыхающий мессир Ингономорте, методом тыка пытающийся освободить мое тело из магнитных захватов. «Итак, рыцарь Эмберхард, что вам конкретно сообщила фрау Гритте о вашем состоянии, позвольте полюбопытствовать?» Поинтересовался полевой магистр первого класса, дав мне время отдышаться в кресле и выкурить первую сигарету. Фауста Ингономорте был огромен и буйно черноволос еще до того момента, как вляпался в неизвестную мне историю, оставившую его одним из наиболее тяжело аугментированных людей, которых я когда-либо видел. Его путь к своему званию был как у меня. Показан на всем теле, полный протез правой руки был сущей мелочью по сравнению с тем, что сотворили с его торсом. Просто рассматривая его бочкообразную грудь неправильной формы, я мог легко догадаться, что органики в туловище осталось маловато. Легкие и голосовые связки были искусственными, кожа чуть выше распахнутого ворота рубашки сменялась сталью, а уж две струйки пара, вырывающиеся из заплечных трубок, выведенных из тела наружу, так вообще не оставляли никаких сомнений. Под своим черно-белым плащом итальянец скрывал настоящий шедевр современного протезирования. Насколько мне было известно, жизнь оперативника Ватикана постоянно полна риска, от которого невозможно уберечься. Инквизиторы постоянно пропадали во всех смыслах этого слова на обнаруженных ими подземных базах магах прошлого в поисках телокрадов на берегах Австралии. Кислота, яд, магия, враждебное организму человека излучение, мутанты, вирусы, миазма. Подготовка у них была долгая, трудная и дорогая, поэтому жизни своих Ватикан ценил вне всякой меры, возвращая бойцов в строй при помощи дорогих протезов. Одни лишь руины в Австралии обеспечивали бойцами с волшебством 60% ежегодной смертности. «Минимум 3 месяца строгого постельного режима», — горько пожаловался я, считавший, что на днях вернусь к полноценной жизни. Регенерационный гель с его анестезирующим влиянием уже начал растворяться, намекая мне, что скоро станет очень больно, причем везде. С одной стороны, это большая незадача. Фауста устало потер лицо, а потом криво ухмыльнулся. С другой же, рыцарь Эмберхард, если учесть количество обработанных фрау Гритте травм, то я склонен рассудить, что вы небольшой специалист в ведении переговоров. Более того, совсем небольшой. А мне нужен был личный секретарь и переводчик на время этого кризиса. Сказанное магистром было слабым преуменьшением. Первая армия в данный момент испытывала жесточайший дефицит лояльных носителей местного языка. Именно к экстренно учащим этот самый язык под эликсиром мнемоники солдатам и убежала столь громкоголосая, но чрезвычайно компетентная фрау Гритте, но результатов пока ждать было чересчур рано. Силы инквизиторов уже выдвинулись к Мезальянс-Холлу изымать всех знающих японский язык солдат. А меня, как представителя древнего рода, хотел загробастать себе сидящий напротив меня высокопоставленный офицер, издающий сейчас грустное механическое шипение. «Я полный профан в дипломатии, мессир». Скрывать свои недостатки здесь и сейчас казалось мне глупостью. «К тому же я совершенно не искушен в особенностях и тонкостях местного менталитета. Зато могу помогать с переводом во время допросов, если их будут проводить у меня дома. Помещение под допросы выделю». Точнее, оно есть. Достаточно лишь выпустить воду из бассейна. «Как приятно встретить понимающего человека!» Саркастично расхохотался Ингономорте. Его наполовину механическая грудь издала забавную трель перед следующей фразой. «Именно так, рыцарь! Нам обязательно нужен будет бассейн для пыток». «Я не могу уехать из этой страны, мессир», — сменил тон на серьезный я. «Вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Но я прогнозирую с вероятностью выше 80%, что вы в самое ближайшее время примете Гекату. Хотя бы одну. Вам придется. Поэтому я предпочел бы дистанцироваться от первой армии хотя бы прилюдно. Это вопрос выживания». «Вы же понимаете, рыцарь, что мне по всем законам Ватикана плевать на особенности вашей жизни», — посуровил инквизитор. Его веселый тон, как языком слезало. «Мы прибыли бороться с великой опасностью и готовы приносить великие жертвы, чтобы эти самые жертвы о нас не думали». «Понимаю», — кивнул я с неприкрытым удовольствием, вновь раскрывая портсигар. «Очень хорошо понимаю, поэтому, пожалуйста, мессир, не изображайте из себя фанатика, готового жечь и кромсать все подряд отсюда и до обеда. Меня уже хорошо попользовала фрау Гритте. В остальном я представляю для императора особую ценность сразу в нескольких аспектах. Реквизировав меня под свои нужды, вы бы на пустом месте создали бы большой конфликт». «Я учту и проверю ваши слова, рыцарь», — серьезно кивнул мне итальянец. «Великие жертвы. Насчет них он не шутил ни грамма. Я уже начал их приносить. Анжелика Легран и Чарльз Уокер поступали в распоряжение одного из прибывших дивизионов. Единственное, что я предугадал и успел провернуть, договорился с Ингономорте о переводе моих уже бывших слуг в Европу, как только в них отпадет нужда. Это был мой долг как ответственного работодателя, хоть на душе и скребли все некоманты этой чертовой Японии. На Камилу, Эдну и Грима интересы инквизиторов распространяться не собирались, а Рейко очень вовремя сообразила сделать вид, что никакого языка, кроме японского, не знает. Ну, хотя бы я теперь буду выздоравливать в чрезвычайно защищенном месте. Покой моего особняка будут охранять 150 солдат, 3 городских штурмовых седа Кадис, плюс к тому же 4 медика Ватикана развернут малый полевой госпиталь. Придется потесниться, но протестовать, а уж тем более оспаривать распоряжение магистра, я не собирался. Сам же подобное и хотел предложить. Просто не ожидал, что выделят такое количество народа. «Сэр Алистер, я не осмеливаюсь оспорить ваше решение, но вынужден признаться, что испытываю определенный уровень сомнений насчет него», — высказался бывший дворецкий через некоторое время. «Мы двигались назад, домой, на моем красном дирижабле, к которому никак не приживалось данное изначально название. Дав себе зарок придумать новое, я, лежа на носилках, повернул голову так, чтобы видеть хмурые лица Чарльза и Анжелики. Они оба смотрели на меня с возмущением, непониманием и ожиданием. Как и неумело притаившаяся за спиной пожилого англичанина Рейко, от которой был виден то огромный серый глаз, то часть тыла. «Мистер Уокер, мисс Легран, позвольте мне объяснить подоплеку происходящего». Закурив, я задумчиво выпустил в небо толстую струю дыма, а затем продолжил. «Прислуга нанимается вовсе не для того, чтобы периодически участвовать в перестрелках и рисковать собственной жизнью. Вы шли на этот риск неоднократно, что нашло отражение как и в моем отношении к вам, так и в премиальных на ваших счетах. Более надежных, умелых и вызывающих доверие сотрудников я не могу себе представить. Но...» — я сделал паузу, затягиваясь крепким сигаретным дымом. Анжелика тихо всхлипнула, пуская слезу и нервно теребя подол. «Но...» — я вновь посмотрел на них. «Никто и никогда не заставляет дворецких и горничных участвовать в войне, бросать их в этой войне. Это не ваша война, мистер Уокер, мисс Легран. Я мог устроить так, чтобы вас из нее со временем вывезли, и я это устроил. Ответственность должна быть обоюдной». «Сэр, при всем моем уважении, вам не кажется, что вы...» Уокер сделал долгую паузу, но потом с великой неохотой из себя выдавил. «Сгущаете краски». Анжелика несмело покивала, демонстрируя согласие. «Вы просто недооцениваете ситуацию, мистер Уокер», — печально вздохнул я. «Конкордат Заавеля чрезвычайно жестко регламентирует все права и обязанности сторон в ситуации, подобной той, что сейчас творится у нас здесь. Что инквизиторы Ватикана, что плывущая им на помощь объединенная армия стран, все они имеют перед собой ровно одну цель — искоренить волшебство. Как только они ее добьются, то тут же отправятся назад. Однако у этой монеты есть и обратная сторона. Никто не будет тратить время, уговаривая местных жителей предоставить полный доступ следователям к своим домам, отрядам, хабитатам, тайнам и маленьким секретам. Конкордат обеспечивает право допуска ватиканцам изначально, а Япония входит в список подписавших его стран. Как вы думаете, мистер Уокер, кто из местных владетелей, могущественных лордов, вождей семей иных, помнит об этом?» То есть конфликты неизбежны», — резко и громко оборвал я начинающего прозревать бывшего дворецкого. «Поймите, мистер Уокер, у Ватикана нет морального права растрачивать своих бойцов в стычках с местными лордами. Инквизиция преследует не только волшебство и магию, они также занимаются искоренением проникших в наш мир телокрадов, изучением археологических находок и тысячей других дел. Знаете, как они будут решать вопрос с противостоящими им людьми? Бомбардировками. А как только на территорию Японии упадет хотя бы одна бомба класса Геката, я не дам и гнутого пенни за жизнь любого европейца, ходящего по этой земле». Выслушавший меня Чарльз постоял с минуту, переваривая услышанное, а затем поклонился, несмотря на то, что кланяться лежащему перед ним подростку выглядело довольно нелепо. Следом и Легран выполнила Книксон. Я признательно кивнул обоим за понятливость. Действительно, события дальше могут развернуться так, что любого из них пристрелят просто из мести. Люди — такие существа. Не в силах отомстить виновнику, они назначают на его место того, до кого легко могут дотянуться. А виновник у грядущих событий будет один — местные правители, привыкшие к полноте собственной власти за 87 лет изоляции. «Что такое Геката?» Рейко, незащищаемая более спиной дворецкого, смотрела на меня спокойно, пронзительно и серьезно. «Фирменное оружие Ватикана», — начал объяснение я. «Проще говоря, это бомба, заряженная очень концентрированным эфиром и Якамисан. Взрываясь, она высвобождает огромное количество эфира, расходящегося полусферой от места взрыва. Очень небольшие повреждения, но в радиусе 2 километров разрушаются любые заклинания, любые эфирные спайки органов химер, все структуры, поддерживающие функциональность живых мертвецов. Все, что имеет хоть какое-то отношение к эфиру, перестает функционировать в радиусе 2 километров от точки детонации Гекаты. И чем же оно тогда может настолько сильно не понравиться нам, японцам, что мы возьмемся за оружие?» — нахмурилась коротышка. «Души к эфиру тоже имеют отношение». Выдохнул слова и дым я, наблюдая, как бледнеет моя невеста. Геката вырывает души из тел в том же радиусе, любые души, из любых тел. Приемлемая цена с точки зрения мира и Якамисан. Бывшая мастерская Граевского, а ныне крепость Эмберхарта, преображалась на глазах. Меня еще только заносили в дом, как деловито снующие там и тут солдаты уже начали наращивать специальными щитами и так уже 3-метровый каменный забор. Поверх щитов добросердечные мультинациональные борцы с магией протаскивали колючую проволоку под напряжением, а заодно и ползали по крыше, выискивая места для монтажа пулеметных гнезд. На душе у меня коротко и звонко пропела какая-то хорошая птица. Наконец-то за мой дом взялись профессионалы. Радость длилась очень недолго. Не успел я распластаться на своей собственной кровати, как в дверь ворвалось нечто миниатюрное, рыжеволосое и конопатое. Девушка, точнее женщина, обряженная в форму инквизитора младшей офицерской ступени, представилась коротко и сухо адъютантом приписанного к моему дому командира оперативного звена, а после начала активно этот самый дом у меня отбирать. Хотя, наверное, с ее точки зрения, ситуация была несколько иного рода. Назначен режимный объект, на котором разворачивается штаб, но почему-то присутствуют гражданские. И не простые, а очень хорошо вооруженные, с боевым автоматоном, обладающие контролем над турелями, плюс почему-то имеющие право высказывать свое мнение. Каждый из этих пунктов оскорблял рыжую Регину Праудмур до глубины ее рыжей, но очень серьезной души. Пойти против рескрипта Инганаморте она не могла никак, поэтому решила взять не мытьем, а катаньем. Утвердить полномочия своего командира и отряда, оставив мне с Рейко возможность лишь изредка дышать через форточку строго после ее письменного одобрения. Сначала эта рыжая, но смертельно серьезная кроха просто начала диктовать мне условия из разряда «шаг влево и шаг вправо» считается попыткой диверсии. «Будьте добры сползти с кровати, чтобы я вас пристрелил ради общего блага». Но через 15 минут скисла, разглядывая продемонстрированные мной и Рейко перстни причастных. Небольшие перстеньки были знаком прошедших все необходимые проверки на лояльность к условиям конкордата. Мне такой полагался по праву рождения, ну а от Рейко слишком сильно шибало божественным, дабы заподозрить ее хоть в малейшем отношении к магии. Боги не терпели конкуренции. Регина Праудмур тоже. Но ей пришлось идти на уступки, с очень большим скрипом. «Я вас сюда пригласил, потому что нуждаюсь в охране, а не за тем, чтобы меня выкидывали из собственного дома». «Согласно конкордату, мы можем требовать во временное пользование любые ресурсы, которыми вы располагаете, и мы в своем праве». «Были бы. Только, увы, дражайшая Регина, пальчики-то вот они, а на них перстень. Умерьте свои хотелки». «Какую поддержку вы можете оказать, раз валяетесь на кровати? Валяйтесь на улице и не мешайте нам спасать эту страну». Малый зал владык, полный доставленных с пещеры дракона ящиков и грузов, мне удалось отбить лишь ценой всего. Если контроль за внешним периметром я отдал легко и свободно, так вот уступать хоть квадратный дюйм площади самого дома не имел ни малейшего желания. Жадная конопатая особа думала точно так же, сразу же записав в своих планах выкинуть меня из дома. К консенсусу нас привела Рейко. «Хватит!» Заорала она, выпуская несколько мелких разрядов электричества. Один из них, попавших в Регину, превратил ее волосы в огромный пушистый шар. «Довольно. Я забираю себе и девушкам спальню Эмберхарта, а он будет жить в кабинете или в подвале, раз тот ему так нужен. Все равно это ненадолго, я скоро куплю новое поместье». После того, как я перевел ответ Рейко, рыжая Регина, суматошно пытавшаяся пригладить встопорщившиеся волосы, раздвинула их руками, глянув на Рейко злобным зеленым глазом. «Передайте ей, что ничего она не купит!» Мстительно прошипела лохмато-пушистая зараза. «Любые сделки с недвижимостью считаются ничтожными с момента начала действия Инквизиции». Для Рейко это был страшный удар. По ее моментально скисшему лицу я сразу понял, что она планировала вовсю использовать случившийся кризис для перевода наших денег в стремительно дешевеющую недвижимость. А тут такой облом. Японка обиженно заморгала глазищами и отвернулась от нас с Региной. Праудмур, сумевшая таки оставить за собой последнее слово, гордо вымилась за дверь, напоследок пригрозив, что вопрос о дирижабле и Григории будет еще поднят. Я расслабленно откинулся на кровати, принимая из рук Эдны портсигар. День выдался необычайно тяжелым, тягостным и сложным. Но это все определенно того стоило. Меня подлечили, охраняют, рядом всегда будет медик. Можно полностью расслабиться на несколько дней, позволяя работе фрау Гритте как следует прижиться. Полудрема уже начала брать надо мной силу, как внезапно раздавшийся голос Рейко с грохотом похоронил все мои надежды. Ариста, нам нужно серьезно поговорить».